Механик. Какой-то молодец купил огромный дом. Дом, правда, дедовский, но строенный на славу. И прочность, и уют. Все было в доме том. И дом бы всем пришел ему по нраву. Да только ту беды немножко далеко стоял он от воды. Ну что ж, он думает, в своем добре я властен. Так дом мой, как он есть, велю машинами к реке я перевесть. Как видно, молодец, механикой был страстен. Лишь сани под него подвесть, подрывшись наперед ему под основание. А там уже изладя на катках, я воротом, куда хочу, все здание поставлю, будто на руках. И что еще, чего не видано на свете, когда перевозить туда мой будут дом, тогда под музыкой с приятелями в нем пируя за большим столом, на новоселье я поеду, как в карете. Пленяся глупостью такой, и к делу приступил тотчас механик мой, рабочих подрядил, под домом рылся, ни денег, ни забот, ни мало не берег. Однако ж дома он перетащить не мог. И только до того добился, что дом его свалился.